и прикоснулся к шраму на лбу. Конечно, шрам не болел уже 19 лет. Все было хорошо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.